Алло, Валентина Петровна, это я, Валентина Петровна, это я снова, Иннокентий Арчибальдович, Иннокентий Арчибальдович, врач. Иннокентий Арчибальдович, врач. Да, я главврач психиатрической клиники номер 4 по городу Москве. Как самочувствие? Зачем оно тебе? У нас сейчас проводится плановая диспансеризация населения. Вот обзваниваем, спрашиваем, как самочувствие, Нормально. что беспокоит. Ничего не беспокоит. А вот мы соседей ваших из 218-й квартиры увезли на обследование. Валентина Петровна. Экспертиза показала, что они шизофреники. Да, Да. а я не сомневалась. Что делать будем, Валентина Петровна? Да я не врач. Ну и вот я врач. Сейчас вот родственников у них нет. Обзваниваем соседей, спрашиваем, что думаете. Ничего не думаем, не задумывались. Может быть, какие-то были случаи агрессивного поведения, резкой смены настроения Кого? у них. Бывает. Бывает, нападает на пожилых женщин в подъезде, да? Бывает, догоняют. Валентина Петровна, как поступим? А? Я говорю, поступим как? Лечить их надо. Вот всем вашим соседям звоним, все соседи говорят в один голос, оставьте их у себя. Ну, то есть у нас в больнице. Чего? Все ваши соседи говорят, чтобы мы их оставили в больнице у нас. А вы что скажете? Тоже что и все. Чтобы оставили? Что все, то и я. Валентина Петровна, у вас какие-то жалобы есть на 218-е? Часто звонят. Что говорят они? Квартиру давай. Вашу? Да. А вы им что? Посылаю куда подальше. Но вы в рамках приличия посылаете, не выходите из себя. По-всякому бывает. Иногда бывает, что выходите из себя. Да. А Да, иногда, бывает. а бывает у вас частая смена настроения, осенняя депрессия, может быть. Никаких депрессий у меня не бывает. Может быть, вам тоже врачебная помощь требуется. Да нет, не требует. А может, все-таки требуется? Нет, не требует. А все-таки, может, требуется? Нет, не требуется. Вот видите, Валентина Петровна, я всего 3 раза спросил, а вы голос повышаете, нервы-то ни к черту у вас. Мне кажется, не помешало бы вам подлечиться. Валентина Петровна, у нас сейчас за счет мэрии Москвы программа помощи пенсионерам одиноким. Ты плохо законы знаешь. Любой больной хочет лечить, хочет не лечить. Нет, если поведение больного представляет собой общественную опасность, а в Но данном... мы еще никого не кусали и не убивали, так что успокойся.